Разом проигрывать чище нет. За город, пригород, дням конец. Негом читай камням, дням и домам, и нам. Дачи пустующие, как мать старую, так же чту их. Это ведь действие пустовать, полое не пустует. Дачи пустующие на треть, лучше бы вам сгореть. Только не вздрагивать, рану вскрыв, за город швам разрыв. Ибо без лишних слов, пышных, любовь есть шов. Шов, а не перевязь, шов не щит, о, не проси защиты. Шов, коим мертвый к земле пришит, коим к тебе пришито. Время покажет еще, каким, легким или тройным. Так или иначе, друг, по швам, дребезги и осколки, только и славы, что треснул сам, треснул, а не расползся, что под наметкой живая жиль красная, а не гниль. О, не проигрывает, кто рвет за город, пригород, лбам развод, по слободам казнят нынче, мозгам сквозняк. О, не проигрывает, кто прочь в час, как заря, займется. Целую жизнь тебе шила в ночь, набила, без наметки. Так не кори же меня, что в кривь. Пригород, швам разрыв. Души неприбранные в рубцах, за город, пригород, яр размах пригорода. Сапогом судьбы слышишь, по глине жидкой, скорую руку мою суди, друг. Да живую нитку цепкую, как ее ни канай, последний фонарь.